Глава 5. За завтраком в столовой я лицезрела ужасную картину. Клей обжимался с какой-то девчонкой, причем даже не с той, которую увел с вечеринки. Когда я только поступила в академию, о принце Клейдоне говорили все первокурсницы. Остальные, наверное, уже привыкли. А вот первокурсницы счастливо закатывали глаза и вздыхали, пытаясь осознать, что им предстоит учиться в академии одновременно с наследным принцем Касталы. Иногда в этом разговоре упоминали Миреллу. Кто-то даже планировал подружиться с Миреллой, чтобы добраться до ее брата. Однако я на такие разговоры внимания не обращала. Пару раз подумала и решила для себя, что Клейдон не в моем вкусе. Я, между прочим, брюнетов предпочитаю, а не блондинов. Влюбилась как-то в детстве в одного лорда, а у него были роскошные черные кудри. Как вспомню, так внутри становится тепло, и губы растягиваются в улыбке. Тех чувств давно уж нет, а воспоминания о светлой первой любви остались. Как и предпочтения. В общем, несмотря на все разговоры о Клейдоне, я не выискивала его глазами, за новостями и сплетнями не следила, поэтому даже не замечала, как часто он меняет девушек. А между тем, Клей — самый настоящий бабник. Был. До встречи со мной. Ну и будет. Снова до встречи со мной. Вот только если раньше мне было плевать, то теперь, когда вижу его с очередной девушкой, томно помахивающей веерами ресниц и прижимающейся к нему слишком тесно, к горлу подступает неприятный комок. В душе поднимаются самые разные чувства — от обиды и боли до настоящей ярости. Будь я драконом, наверное, уже запустила бы в них парой залпов огня. Еще немного, и начнешь скрежетать зубами. Я вздрогнула. Рейф подобрался ко мне неожиданно. Поставил поднос на столик, уселся рядом. Тебе бы попить успокоительных травок, а то дергаешься постоянно. Голос Зельевара прозвучал со смесью заботы и насмешки. Не исключено, что мне действительно придется пить успокоительные зелья. Но пока передо мной стоит слишком важная задача. Нужно быть готовой к любому повороту. И желательно при этом неуспокоенной. Рейв собирался сказать что-то еще, то ли продолжить издевки, то ли что-то секретное на тему драконов, по его лицу так сразу не определить. Однако не успел. Спустя секунду рядом плюхнулся Гил. «Вот вы где. Майла, хочу еще раз извиниться за вчерашнее. Голова не болит?» «Всё в порядке. Обошлось», — заверила я. «Отлично. И знаешь, я вчера Рейва одним зельем напоил. Очень неудачным». Гил внезапно засмущался. Я всмотрелась в его глаза с подозрением. «Ну, я слышал кое-что». «Что слышал?» — удивился Рейв. Похоже, сегодня утром они еще не виделись. Встретились только сейчас, в столовой. «Где слышал?» — заволновалась я, предчувствуя что-то не очень хорошее. «Будь здесь третий человек, он бы спросил, от кого?» — вставил Рейф очередное едкое замечание. Но, кажется, я уже привыкаю к манере его общения и почти не раздражаюсь. Девчонки шептались. Говорили, что Рейв накинулся на одну очень красивую девушку с темно-рыжими волосами и зелеными глазами. Есть у меня подозрение, что это была ты. Гил окончательно стушевался. Ну, как сказать, накинулся. Зажал в холле. Слегка. На этот раз я тоже смутилась. Кажется, даже немного покраснела. Извини, Майла. Рейв повел себя неадекватно из-за меня. Все в порядке. После знакомства с зельеварами повторять эту фразу приходится подозрительно часто. Мы быстро позавтракали и разошлись в разные стороны. Артефакторы и зельевары занимаются в разных корпусах Академии. Если Рейф и хотел сказать что-нибудь важное, он унес это с собой. Ну а я с увлечением погрузилась в учебу. Отчасти хотелось просто расслабиться. Я уже устала с утра и до ночи торчать в библиотеке, зарывшись в книги. Устала продумывать планы по вычислению драконов и вздрагивать от каждого шороха, как выразился Рейв, тоже устала. В какой-то степени мне хотелось отвлечься и от переживаний, и от мыслей о Клее, к которые постоянно всплывали в голове вместе с картинами разных девушек, активно липнущих к нему. И, наконец, повод увлечься учебой появился. Нам поставили практику. Причем сдвоенное занятие, что порадовало возможностью успеть провести максимум экспериментов. «У вас было 2 недели на то, чтобы определиться, какой артефакт вы хотите создать первым. Сегодня мы начнем», — говорила магистр Далия, расхаживая вдоль рядов парт. «Если кто-то не успел завершить чертежи, завершайте и показывайте мне. Я должна их одобрить, и только после этого вы можете приступить к практике. А те, кто уже получил одобрение, могут приступать к работе. Выбирайте подходящие материалы и готовьте из них простые конструкции. Лаборантская со всем необходимым в вашем распоряжении». Строгая, собранная преподавательница с убранными в хвост черными волосами кивнула в сторону приоткрытой двери. После чего она прошла к себе за кафедру и сказала: «Начинайте». Кто-то сразу ломанулся к лаборантской. Другие предпочли не спешить, чтобы не толкаться с самыми активными. Мне же предстояло закончить чертежи. Сначала я собиралась делать такой же артефакт, над которым работала в первой версии событий. Но когда решила, что мне нужен артефакт для вычисления драконов, резко все поменяла. Однако закончить чертежи не успела. «Студентка, объясните мне, зачем вам артефакт, который светится? Вам не кажется, что это слишком просто и никого не заинтересует?» — спросила преподавательница, когда я к ней подошла. «Ну, он будет светиться не просто, как обычный освещающий артефакт». Я замялась. Признаться, что хочу поисковой артефакт, способный вычислить дракона, не могла. Внезапно сделалось страшно. Дракон может подкарауливать везде, а если он узнает о моих изысканиях, ни к чему хорошему это не приведет. Он будет ярко вспыхивать. Это поможет отпугивать диких животных, а, возможно, и врагов. Представляете, нападает на девушку разбойник, а она раз — и засветила ему в глаз. Это какая-то бессмысленная игрушка. Молодая, но строгая преподавательница нахмурилась. Для защиты имеются защитные артефакты. Они гораздо более надежны. Нет, Майла, предоставьте мне другой проект. А пока можете садиться и чертить новую схему. Например, защитного артефакта, если вас интересует именно эта тема. Возвращалась к себе с легким разочарованием. Я, конечно, не думала, что будет легко, но теперь мне придется создать 2 артефакта. Один для зачета, второй для осуществления задумки. Впрочем, я не позволила себе впасть в уныние. На это попросту нет времени. Нужно действовать. Но ничего. Это на самый первый артефакт дается несколько месяцев, потому что поначалу слишком сложно. Однако у меня это будет уже не первый. Второй и третий, если быть точнее. Чтобы поскорее добраться до лаборантской, я поспешила разобраться с новым чертежом. Вспомнить, над чем работала в предыдущей версии событий, оказалось несложно. «Прекрасно, студентка. У вас талант производить расчеты, и ни одной ошибки», — изумилась магистр Далия, рассматривая предоставленный чертеж. «Как быстро рассчитали. Даю одобрение. Можете брать все необходимое и начинать работу». Я поспешила забросить чертежи на стол и в лаборантскую. До конца второй пары, к сожалению, оставалось совсем мало времени, но я надеялась хотя бы подобрать материалы, с которыми можно будет начать работать со следующего практического занятия. На самом деле, я подозревала, что никакого особенного таланта у меня нет. Над чертежами артефакта я возилась долго, 4 раза подходила к Далии, исправляла, снова высчитывала, прежде чем в прошлый раз получила одобрение. Теперь я знала, как действовать, но только с тем артефактом, над которым уже работала. Над искателем драконов, как решила его назвать, придется размышлять самостоятельно. И я совсем не уверена, что все рассчитала верно. Однако работу над ним тоже пора начинать, если я не хочу, чтобы поиски затянулись до роковой весны. Не говоря уже о том, что нужно будет успеть что-то предпринять, когда я узнаю, под чьей личиной скрывается дракон. И первое, что напрашивается в качестве решения — сдать врага преподавателям. Уж произнести «А вот этот студент на самом деле дракон?» «Я смогу, потому что фраза не имеет никакого отношения к предыдущей версии событий, на разговорах о которой у меня сразу заплетается язык». «Что ж, воровать ингредиенты для меня не впервой. Астенус Верес уже валяется где-то у меня в комнате. Пусть он не пригодился, но взяла я его, по сути, нарушая правила. То же самое теперь предстоит сделать, чтобы собрать материалы для искателя драконов. Первым делом для отвода глаз я взяла именно то, что должно пригодиться для создания учебного проекта. Потом уже добавила в коллекцию другие материалы. Над их поиском пришлось потрудиться. Ушло все оставшееся время. И я не уверена, что не понадобится раздобыть что-то еще. Пока не знаю точных характеристик световой вспышки, способной заставить дракона моргнуть вторым веком, остается лишь предполагать, какая конструкция усилит действие магии. Впрочем, это не защитный артефакт и не атакующий. Вспышку света сгенерировать достаточно легко, а значит, скорее всего, удастся обойтись без усилителей. Мне не нужна мощь, только достаточной силы эффект. Вернувшись за парту, принялась складывать в специальную рабочую сумку все материалы. Их дозволялось забирать с собой для внеклассных занятий. Не соединять, но изучать можно в своей комнате в свободные часы. Если же нарушишь правила и об этом узнают, получишь строжайший запрет до конца учебного года. Когда закончились занятия, сбегала в общежитие, забросила сумку к себе в комнату и поспешила в библиотеку. «О, Майла, кажется!» Раздалось за спиной восклицание, когда я уже собиралась выйти из холла общежития. Обернулась на голос. Светловолосая девушка смотрела на меня со смесью любопытства и какого-то злорадства. Я не знала ее. Ни раньше, ни сейчас. «Да, меня зовут Майла», — ответила спокойно. «Тебе что-то нужно?» «Просто хотела поинтересоваться, как хорошо прошел твой вчерашний вечер». Она криво усмехнулась. К блондинке подошли еще две подружки, захихикали. «Вчера все общежитие видела, как вы с Рэйвом жарко целовались, а потом убежали к тебе продолжить начатое». Я присмотрелась к девушкам. Все трое усмехаются, стреляют крайне недобрыми взглядами. Не нравится мне это. «У меня в двери есть глазок? Или в стене просверлены дыры?» уточнила с притворным изумлением. «Что?» не поняли девушки. «Ну, откуда-то вы ведь узнали, что мы с Рэйвом продолжали начатое, и я не окунала его лицом в холодную воду, чтобы привести в чувство». «Рэйва? В холодную воду?» удивилась блондинка. «Не смеши. Как перед таким можно устоять?» «О боги! У Рэйва все-таки есть поклонница?» «Ревнивая первокурсница сводного факультета, как подсказывает форма». «Тебе виднее». Я пожала плечами. Не желая продолжать разговор, развернулась и положила пальцы на ручку двери. Но тут меня толкнули. С ума сойти! Такого ни разу со мной не случалось. Никто и никогда. И в академии. В прошлый раз все прошло гладко. Все знакомые любили, а незнакомые разговаривали исключительно вежливо. Поскольку я стояла прямо перед дверью, от толчка впечаталась в нее лбом. Охнула от неожиданности. Поспешила развернуться, пока эта троица не предприняла что-то еще. «Чувствуешь себя настолько беспомощной, что решила перейти от насмешек к действиям?» уточнила холодно, прерывая смех девчонок. Блондинка со злостью прищурилась. «Я учусь на факультете воды и уже кое-что умею. А вот ты — всего лишь бесполезная артефактчица. Что ты можешь мне противопоставить?» «Толкаться точно не буду», — хмыкнула я, смерив ее пренебрежительным взглядом. «У меня, в отличие от некоторых, есть достоинство». «Ах ты!» — блондинка шагнула было ко мне, но остановилась, потому что в холле появилась еще группа девушек. «Не лезь к Рэйву», — прошипела она, — «а то очень сильно об этом пожалеешь». И громко добавила. «Смотрите, это вчерашняя потаскушка. Мы тут обсуждаем, как хорошо она провела вчера время». Глядя на искаженное от ненависти лицо блондинки, я начала злиться. Какое право она имеет так со мной разговаривать? Даже если приревновала Рейва, ее мнение никто не спрашивал. Очевидно, помимо искаженного восприятия реальности, у тебя еще и с воспитанием проблемы. Дома ты тоже постоянно орала на весь замок всякую чушь. Поинтересовалась я, старательно сохраняя спокойствие. Хотя внутри уже все клокотало. Ни разу я не попадала в подобную ситуацию. Ни разу на меня так не нападали. «С воспитанием у меня, очевидно, получше, чем у тебя. Глена, хватит!» Я остолбенела, услышав знакомый голос. Медленно повернула голову вправо, откуда к нам уже приближались, спустившись по лестнице, две девушки. Если предыдущая группа с любопытством наблюдала за происходящим, то эти две явно не собирались оставаться в стороне. К нам приближались принцесса Мирелла и ее подруга Саонна. Внутри похолодело. Этого не должно было произойти. Я не должна была попасть в эту ужасную ситуацию, не должна была познакомиться с Миреллой раньше, чем с ее братом. И уж точно не так кошмарно, когда моя репутация внезапно дала трещину. Теперь, даже если мы с Клейденом познакомимся на балу, и он будет мной очарован, то Мирелла ему скажет: «А, это та потаскушка, которая не постеснялась обжиматься с каким-то зельеваром посреди холла». От этих мыслей сделалось нехорошо. Злость сменилась страхом. Вдруг я все испортила, и уже никогда наши отношения с Клеем не повторятся. Что же делать? Как теперь? «Мирелла?» Блондинка повернулась к принцессе, расплылась в подобострастной улыбке. Неудивительно, что они знакомы. Обе первокурсницы сводного факультета. Значит, учатся вместе. «Присоединяйся, здесь очень весело». «Понимаю, тебе хочется выступить, раз уж в цирк не взяли. Но я уже сказала, хватит». Лицо Глены вытянулось от изумления и возмущения. Однако перечить принцессе она не рискнула. «Да, перестаралась. Если кто-то унижается, это вовсе не повод самой опускаться до такого уровня», промямлила блондинка натянуто и вместе с подружками поспешила сбежать. «Спасибо, Ваше Величество», — выдавила я. «Ерунда», — отмахнулась принцесса. «Мы не при дворе, поэтому обращайся ко мне по имени Мирелла. Терпеть не могу, когда такие идиотки, как Глена, забывают о воспитании и начинают брызгать ядом». Я не знала, что сказать. Вчера даже не подумала, что короткая сцена с объятиями и поцелуем Рейва может привести к таким ужасным последствиям. Девушки в академии целовались с парнями. Пожалуй, не так открыто, как это получилось у нас с Рейвом, но во дворах, на скамейках, в коридорах, на подоконниках и по углам часто можно застать счастливые парочки. И никого это не смущало. Пусть я себе такого не позволяла и предпочитала целоваться с Клеем, когда никто не видит, я не осуждала поддавшихся романтическому дурману девушек. Да никто их не осуждал. Правда, пару раз до меня долетали слухи о распущенном поведении некоторых старшекурсниц. Но я никогда не задумывалась, что слухи именно так начинаются — с чьего-то злого языка. И неважно, что именно произошло. Болтать начинают просто потому, что одна завистливая дрянь может начать говорить про тебя нехорошие вещи. «Да, кажется, Глена на меня обозлилась. Еще раз спасибо». Поспешила поблагодарить я, развернулась и попросту сбежала, отчаянно надеясь, что Мирелла не станет рассказывать Клею об этом инциденте, когда мы с ним познакомимся. Может быть, у меня разыгралась паранойя, но даже во дворе я ловила на себе взгляды. Казалось, что за спиной раздаются насмешливые шепотки. Я сжала руки в кулаки и ускорила шаг, чтобы побыстрее добраться до библиотеки и запереться там до самого вечера. От пережитого унижения, от нахлынувших переживаний меня потряхивало. «Майла, осторожно!» Рейв перехватил меня на входе в библиотеку. Кажется, я так быстро шагала, что чуть не врезалась ему в спину. Как зельевар умудрился это заметить и вовремя развернуться, я не поняла. Из-за бури эмоций я действительно плохо соображала и воспринимала происходящее. «Замедлись, пока не врезалась в кого-нибудь». «Хм». Рейв присмотрелся к моему лицу. «Уже во что-то врезалась?» «Майло, что стряслось?» Он встряхнул меня, приводя в чувство. «Ничего». Я попыталась вырваться, неожиданно разозлившись на Рейва. «Да, это я повела его в комнату. Но мне было очень важно воспользоваться возможностью проверить, не дракон ли он, пока Рейв оставался в неадекватном состоянии. Важная миссия, можно сказать. Но я совсем не думала, что из-за этого придется пожертвовать репутацией, а, возможно, и нашей с Клеем любовью». От обиды на всю эту несправедливость в глазах защипала. «В конце концов, это Рейв виноват. Если бы он не стал обнимать меня и целовать на глазах у студенток, повода для слухов не появилось бы». «Майло, что стряслось?» — повторил Рейв, крепко удерживая меня. Только увлек вглубь библиотеки, подальше от снующих туда-сюда студентов. «Твоя ревнивая подружка, вот что стряслось!» — выпалила со злостью. «Глена распускает слухи, будто мы с тобой переспали, когда ушли в мою комнату. И все это из-за тебя!» Я ткнула пальцем ему в грудь. «Из-за того, что ты набросился на меня в холле общежития!» «Глена ударила тебя?» «Что?» «У тебя на лбу гигантская шишка, вот что!» Выдохнул Рейв. «Библиотека отменяется. Пойдем обрабатывать боевую рану», решительно сказал Зельевар и потащил меня на выход из библиотеки. Я не сопротивлялась, только вяло переставляла ноги вслед за ним. Уже пожалела из-за собственной вспышки. Все-таки женские разборки, они должны оставаться исключительно между девушками. Не стоило вываливать на Рейва все подробности. Но как меня угораздило вляпаться в такую отвратительную ситуацию? Комната Зельевара ничем особенно не отличалась от моей. Небольшая, вытянутая в длину, состоящим перед окном письменным столом. Вдоль одной из стен — кровать. Над ней в несколько рядов тянутся полочки. К другой стене прилегает ванная, а у входной двери — платяной шкаф. Расположение мебели идентичное моему, а вот убранство совершенно другое. Я присмотрелась к огромному количеству баночек, флакончиков с разноцветными жидкостями, коробок каких-то с охапками сушеных трав и прочими ингредиентами, вероятно, для создания зелий. Судя по всему, Рейф уже неоднократно нарушал правила Академии и экспериментировал вне учебных аудиторий. Чего только стоит вчерашний вечер, когда он попробовал сваренное Гилом зелье и заявился ко мне. Я старалась отвлечься созерцанием, но неприятные мысли все равно скребли на душе. Что, если, спасая Академию, я разрушу собственное счастье? Однако тут же вспомнила остекленевший взгляд Клея. По телу прошла дрожь от жуткой картины, навсегда врезавшейся в память. Если я спасу Клею жизнь, но потеряю его, это уже будет победа. Главное, что он выживет. Главное, что жить будут они все — преподаватели, студенты, обслуживающий персонал. Может быть, даже удастся предотвратить войну. «Майло, что ты опять вздрагиваешь?» Рейв повернулся ко мне как раз вовремя, чтобы заметить эту дрожь. «Всё в порядке». Я передернула плечами. «Пойдём в ванную». Рейв держал в руках набор ватных дисков и флакон с зеленоватой жидкостью. Пока готовилась к занятию по зельеварению, успела узнать, что чаще всего зельевары применяют растительные ингредиенты. В свою очередь, травы часто дают зеленый цвет готовым зельям. Оттого и форма у этих ребят в зеленых тонах. «О, боги!» В ванной я встала перед зеркалом и, наконец, увидела шишку на лбу. Красная, вздувшаяся, она смотрелась отвратительно. Если бы я с самого начала знала, как кошмарно она выглядит, я бы не бегала по академии, я бы сразу рванула к себе в комнату, прикрывая лоб руками и волосами. «Повернись ко мне», — скомандовал Рейв таким тоном, что я не осмелилась воспротивиться. Зельевар откупорил флакончик, намочил зеленоватой, пахнущей чем-то горьковато-лекарственным жидкостью ватный диск и принялся обрабатывать мою шишку. «Это Глена?» «Ну, не совсем она. Я сама ударилась. Немного перенервничала и не рассчитала». Я поморщилась от болезненного прикосновения. Целостность кожи нарушена не была. Лекарство не щипало, но от удара набухла такая шишка, что от малейших прикосновений начинала болеть. Впрочем, Рейв действовал на удивление аккуратно, стараясь причинять мне как можно меньше страданий. «Не переживай. У меня есть отличное зелье. Завтра к утру от шишки не останется и следа». Я уже пожалела, что заговорила о Глене. Поэтому теперь притихла, надеясь, что тема разговора сойдет на нет, как и шишка, если верить словам зельевара. «Майла», закончив обрабатывать пострадавший лоб, Рейв поставил на раковину флакончик и внезапно скользнул руками вдоль моей спины вверх, как будто приобнимая. «Что с тобой произошло? Из-за чего ты постоянно вздрагиваешь, как будто в твоей жизни случилось нечто очень страшное? О чем ты теперь не можешь забыть?» Наклонившись ко мне, Рейв прошептал последние слова на ухо. В объятиях зельевара сделалось подозрительно жарко, а еще волнительно. Я тут же высвободилась, спеша от него отстраниться. «Все в порядке». «Ты заметила, как часто повторяешь эту фразу?» «Да. Примерно с того момента, как Гил ударил меня по голове, слишком часто». Рейв издал смешок, но тут же снова посерьезнел, заглядывая мне в глаза. «Я не об этом. Что-то гложет тебя, не дает покоя, мучает снова и снова. Скажи мне, Майла». Его рука коснулась моего подбородка, приподнимая голову, чтобы не отвернулась. «Ты можешь мне довериться». В этот момент я ощутила, как сильно устала бороться в одиночку. Пусть Рейв теперь помогает, но я не могу рассказать, что меня гложет. Не могу предупредить, что Академию ждет кошмарный конец, и от этого сложно дышать. А ведь так хочется довериться. Так хочется, чтобы хоть кто-нибудь знал о грозящей всем нам опасности и был на моей стороне. Однако я не могу. Магия артефакта или что-то еще не позволит. «С чего бы, Рейв?» — тихо спросила я. «С чего я должна тебе доверять?» «Ну, по крайней мере, ты доверила мне страшную тайну о поисках дракона». Он широко улыбнулся. «Этот зельевар просто не может быть серьезным. «Спасибо, Рейв, за помощь. Надеюсь, твое зелье сработает. А сейчас мне пора. Я все-таки высвободилась из объятий. Удерживать меня Рейв не стал. Только окликнул на пороге ванной. «Подожди, мы все еще не разобрались, что произошло у вас с Гленой». «Спасибо за беспокойство». Я обернулась. «Однако девичьи разборки оставь мне». «Нет, это не совсем девичьи разборки. Ко мне тут подходили ребята, спрашивали, насколько ты хороша в постели». Внутри похолодело. «И что ты им ответил?» «А я обязан отвечать на такие вопросы?» «Извини, не подумал. Просто врезал им хорошенько». «Не удивлюсь, если Рейв ходит на занятия по борьбе и действительно может дать отпор сразу нескольким наглецам». «Спасибо», — выдохнула смущенно, опуская глаза. «Ты права, из-за меня пошли слухи. Могу предположить только один вариант. Чтобы не портить твою репутацию случайными связями, давай притворимся, что мы с тобой встречаемся». У меня аж воздух закончился от потрясения. Какое-то время стояла с раскрытым ртом и не могла подобрать слова. «Притвориться? Будто мы с тобой вместе? Я не ослышалась?» «Не ослышалась. Со слухом у тебя пока все в порядке. Но вот голову рекомендую все же проверить». «Он невыносим. Спасибо за такое щедрое предложение, но нет». Я снова развернулась и направилась к выходу. На этот раз Рейв остановил меня уже в комнате, перехватил за руку. «Подожди, Майла, я серьезно. Из-за меня у тебя возникли проблемы. Бросать тебя на растерзание глупой толпе будет не по-мужски. Я предлагаю помощь. Давай притворимся, будто мы с тобой встречаемся. В этом случае твоя репутация не пострадает». Я снова обернулась. Замерла, усиленно размышляя. «Пожалуй, Рейв прав. Отношения в Академии не запрещены. За полгода я успела насмотреться на влюбленные парочки. Что уж говорить, даже Софина через несколько месяцев обзаведется парнем. Да и я сама. Отношения в Академии не осуждаются, а вот частая смена партнеров и случайные связи действительно могут вызвать недобрые насмешки». «А как же твои поклонницы? Ты больше не сможешь наслаждаться их вниманием». «Как-нибудь переживу». Рейф пожал плечами. «Если я правильно понял, именно из-за одной такой поклонницы пошли слухи о нас с тобой. К тому же я не предлагаю притворяться до конца учебы. Пару месяцев, как тебе?» «А что потом?» «Потом мы с тобой поймем, что не подходим друг другу и расстанемся друзьями, сохранив взаимное уважение и добрые воспоминания». «За 2 недели до зимнего бала». «Что?» «Мы с тобой расстанемся», — пояснила я. «За 2 недели до зимнего бала. Может, еще не все потеряно? Может, удастся познакомиться с Клеем? Если нам суждено быть вместе, мы все равно познакомимся, полюбим друг друга и повторим прежний сценарий с помолвкой». «Хорошо», — Рейв кивнул. «Такие сроки меня устраивают». «Спасибо за помощь». Я натянуто улыбнулась, уже представляя, как мы с Рейвом будем ходить, держась за ручки. «Надеюсь, хотя бы целоваться на людях не придется. В смысле, вообще не придется целоваться. Если не на людях, то ведь в принципе незачем, правда?» За завтраком я снова наблюдала, как Клей целуется со своей новой девушкой. Я ведь не считала, сколько их у него было до знакомства со мной, а теперь представилась прекрасная возможность все же посчитать. Тьфу, надо бы выбрать другое время для завтрака, а то слишком часто его вижу. «Малышка?» Рейв подошел ко мне со спины, наклонился и поцеловал в висок, после чего присел рядом. «Если ты будешь заглядываться на других парней, я ведь и приревновать могу», — шепнул он. «И что тогда?» — так же тихо откликнулась я, стараясь не обращать внимания на странное чувство. Его поцелуй как будто отпечатался на мне. Я все еще ощущала прикосновение губ к коже и волосам. Оно почему-то не давало покоя. «Придется бить всех, на кого ты смотришь слишком часто». «Тогда мне стоит быть осторожней. Не могу допустить, чтобы ты избил всю Академию». Мы принялись за завтрак. «Кстати», — продолжил Рейв, — «вчера у нас не получилось сходить в библиотеку. Предлагаю сегодня после занятий встретиться там. Раз уж мы встречаемся, будет логично рыскать по библиотеке вдвоем. «Ты прав. Вдвоем, к тому же, быстрее найдем нужную информацию». На какое-то время мы замолчали. Я постаралась насладиться омлетом с овощами, да и фруктовый чай радовал сочетанием во вкусе бодрящей кислинки с сочными сладкими нотками. Когда я закончила и поднялась из-за стола, Рейв тоже встал. Приблизился, обнял за талию. «Ну что, Майла, начнем наш спектакль?» «А это обязательно прямо сей?» Договорить не успела. «Этот... у меня слов нет!» Привлек меня к себе и поцеловал. Быстро, но так ярко, что мое дыхание перехватило. Я оторопело уставилась на Рейва, когда он от меня отстранился. Поймав мой ошалевший взгляд, Зельевар самодовольно усмехнулся. «Вчерашняя компания любопытных старшекурсников здесь. Пусть знают, что мы с тобой не разочек развлеклись, а планируем развлекаться еще много-много раз». Прозвучало не очень, но вполне в академическом духе. «А, хорошо. В столовой в самый раз, чтобы всем продемонстрировать», — пробормотала я, торопливо отодвигаясь от Рейва и закидывая на плечо сумку. «Мне пора». Бормоча что-то бессвязное, поспешила от него сбежать. Губы горели, щеки тоже. Мы с Клеем себе такого не позволяли. Он уважал меня и на глазах у всех только обнимал. А вот целовались мы, когда никто не видел. Но странным образом поцелуи Рейва волновали меня. В голову упорно лезла мысль, а как было бы, если бы мы поцеловались наедине, никуда не спеша, неторопливо, изучая друг друга. И собственная реакция мне определенно не нравилась. На выходе из столовой поймала взгляд Глены. Блондинка обожгла меня ненавистью. Однако подойти и что-то сказать не решилась. Только прошипела что-то подружкам под пивалом. Не сомневаюсь, Глену Рейв тоже заметил и устроил этот спектакль сразу для всех. Что ж, хочется верить, что этого будет достаточно, и целоваться на публику больше не придется. Появимся пару раз, держась за руки, и слухи постепенно улягутся. Когда у парочки все хорошо, обсуждать совершенно точно нечего. И злопыхающая Глена ничего сделать не сможет. Откуда взялись все эти сказки о драконах, которые прилетают за своими избранными и забирают их с собой в империю? Рассказывала магистр Энжия на занятии, неторопливо прохаживаясь по кафедре и периодически посматривая на студентов. Это был риторический вопрос, так что она продолжила, не дожидаясь вариантов от нас. Да, было время, драконы даже похищали приглянувшихся людей, не спрашивая, желают ли те быть унесенными в чуждую империю. В первый раз, когда проходила это занятие, я не задумывалась, а ведь Энжия, по сути, показала драконов с плохой стороны. Забрать девушку или парня, не спросив его мнения, это ведь самое настоящее похищение, и никакой романтики здесь нет. А зачем спрашивать, если все всегда этого хотят? Хохотнул Танир. Особенно девушки, конечно. А ты мечтал, что тебя похитят? Признавайся. Потребовала утонченная темноволосая Энисса, на которую почему-то упал взгляд Танира. Хотя ясно почему. Они друг другу нравятся. И уже через несколько недель начнут встречаться. «Тихо», — потребовала преподавательница. Наивные девушки и юноши всегда грезили о драконах. Может быть, мечтали изменить свою жизнь, покинуть привычное, чтобы встретить что-то новое. Как бы там ни было, драконы действительно забирали людей. В дальнейшем чаще по согласию, потому что наш король, предшественник нынешнего правителя, выпустил новый закон, который запрещал драконам столь бесцеремонное вмешательство в жизнь свободных людей. Что же касается самих драконов, они движимы инстинктами. Они выбирают себе пару не глазами, не умом, но по запаху. Унюхали, понравился аромат, и дракона начинает тянуть так сильно, что он редко может устоять. По сути, это животный инстинкт. Выбор партнера или партнерши, кто подойдет для создания потомства наилучшим образом. Как-то так сыграла природа, что люди часто оказываются подходящими для драконов партнерами, а идти против инстинктов драконы не привыкли. Почуяли, что человек подходит, и не сопротивляются, идут за влечением. «А может ли одному дракону подходить сразу несколько человек?» — полюбопытствовала Софина, дождавшись разрешения преподавательницы. «Да, такое возможно», — кивнула магистр. «Но, как правило, идеально подходящих партнеров немного, поэтому если дракон встречает кого-то, кто влечет его своим запахом, он не кидается на поиски других. Предпочитает связать свою жизнь с первым же партнером, которого унюхал». «А если человек против, что тогда?» — спросила Мелинда. «Ну, хочется верить, что наш закон нас защитит. Если дракон не спрашивает мнения и похищает, нужно послать весточку родным и обратиться за помощью к программе защиты от драконов. Представители Касталы свяжутся с правителем драконьей империи и потребуют, чтобы драконы вернули похищенного человека. Переговоры будут проходить на самом высоком уровне». «Кто-нибудь когда-нибудь обращался к программе защиты?» — спросил Танир. «Ему несколько девушек отказали, потому что мечтают о драконах и ждут их появления», — шепнула сидящая рядом Софина. «Бедняга Танир. Ну ничего, уж Энисса ему не откажет. Она по драконам не фанатеет». После всех занятий я отправилась в библиотеку. Рейф еще не пришел, так что начать решила без него. Прошлась вдоль стеллажей, выбрала подходящие, на мой взгляд, книги, где может быть ответ на вопрос, и принялась за их изучение. К приходу Рейва успела просмотреть 3 книги, но ничего дельного пока не нашла. «Как ты?» — спросил Рейв, присаживаясь рядом. «В порядке», — я пожала плечами. «Слухами и насмешками не доставали, если ты об этом». От того, что в очередной раз повторила заезженное «в порядке», сделалось смешно. В глазах Зельевара тоже мелькнули искорки смеха. «И об этом тоже. Значит, план работает», — Рейв самодовольно кивнул, пододвигая к себе книгу из набранной мной стопочки. Теперь уже вдвоем погрузились в чтение. «Ты встречался с Гленой?» Не удержалась от вопроса спустя полчаса, когда захотелось отдохнуть и немного размяться. Я поднялась, чтобы сходить до стеллажа с книгами о драконах и присмотреть там еще что-нибудь. Дай припомнить. Пару дней, может быть. Не больше недели. Понятно, почему девушка обижена на Рейва и злится на меня. Все-таки встречались. Наверное, Глена почувствовала себя униженной, когда Рейв предпочел расстаться с ней так быстро. Он нагнал меня у стеллажа и тоже принялся изучать названия книг. Заинтересовавший брал в руки и пробегал взглядом по содержанию. «А с кем-нибудь ты здесь, в Академии, еще встречался?» «С двумя или тремя. Не переживай, тоже недолго. Твоя репутация не пострадает. Если какие-то слухи и продолжатся, то все будут говорить, как надолго ты меня охомутала». Голос Рейва раздался неожиданно близко. Я ощутила его руки на своей талии. Нос Зельевара зарылся в мои волосы. От его шумного вдоха по спине побежали мурашки. «Ты чего это? Нюхаешь меня?» — поразилась я. «Может, и нюхаю. Парень же может нюхать свою девушку. От тебя очень приятно пахнет». «Я всегда пользуюсь одними и теми же духами. Лавандовый вечер», — призналась смущенно. «Лаванда. Да, мне нравится этот запах», — пробормотал Рейв. Я поползла вдоль стеллажа, чтобы отстраниться от Зельевара, а то неловко опять становится. Не кстати вспомнилась сегодняшняя пара. Магистр Энджия сказала, что важную роль в выборе партнера у дракона играет именно запах. Но Рейва я проверила. Он-то не может быть драконом. Глаза самые обычные. «Если ты будешь от меня шарахаться, кто-то может догадаться, что мы притворяемся». «В библиотеке очередная твоя поклонница?» «Нет, но мы должны быть готовы ко всему. Слухи, к тому же, разошлись и среди тех, кто не знает нас лично». Я предпочла продолжить поиски. Взяла пару книг и вернулась к столику. Читать. «Кажется, я нашел», — сказал присоединившийся ко мне Рейв. «Показывай!» — воскликнула я и тут же вжала голову в плечи, ощутив неловкость. Кричать в библиотеке запрещено. Осмотревшись, убедилась, что ничьё внимание не привлекла. В этом закутке, спрятанные за стеллажом о драконах, мы одни. Рейв придвинулся ко мне, раскрыл книгу и провел кончиком пальца по строчкам. «Вот здесь. В первую очередь, это должна быть резкая вспышка. Если свет просто светит ярко, он не вызывает инстинктивной реакции. Дракон может просто прищуриться, чтобы не резало глаза, и тогда второе веко не появится. А вот здесь...» Рейв чуть сместил указательный палец. «Написаны конкретные характеристики света». Я вчиталась. «Так, световой поток — 5000 линмаров! Ого, я не очень разбираюсь во всех этих физических параметрах и величинах, но если правильно помню, обычный свет, который используется у нас в лампах, составляет от 1000 до 3000 линмаров. Причем 3000 — это самое яркое освещение, находиться при котором не очень комфортно. Обычно его применяют в бальных залах с высокими потолками и светлыми стенами, где свет хорошо рассеивается и должен обволакивать большое пространство. Кстати, о рассеивании. Чтобы вспышка сработала, в глаз дракону должен попасть прицельный луч. То есть, если делать артефакт, он должен излучать пучок света, расходящийся в разные стороны, чтобы уж точно попасть, независимо от того, с какой стороны от меня стоит дракон. И, наконец, самое интересное. На драконов влияют только красные оттенки. Да, драконы реагируют на любую яркую вспышку, в некотором смысле, но только красные оттенки для них яркие. Остальные, будь то зеленые или голубые цвета, воспринимаются глазами дракона как комфортное освещение, даже если вдарить 5000 линмаров. «Где же такое взять?» — выдохнула я. «Лампы не подойдут, это 100%. — хмыкнул Рейв. «Некоторое время я размышлял, какое зелье со световой вспышкой можно создать. Но по большей части это зеленые оттенки. Еще есть чистый желтый. Может быть, даже над голубоватым удастся поэкспериментировать. Но с красным это сложно. Пока идей нет». Я обхватила себя за голову, уткнувшись в книгу и усиленно размышляя. «Магия в артефактах часто приобретает малиновый цвет. Хорошая новость. Но при этом свет рассеянный, в глаза не бьет, и до 5000 линмаров уж точно не доходит». «Не переживай, я что-нибудь придумаю», — сказал Рейв. Меня удивило участие в его голосе. Подняла взгляд на Зельевара. Очевидно, для решения задачи больше пригодна артефакторика. Эта мысль так и напрашивается. Артефакты с малиновым светом — не редкость. Осталось придать этому свету нужные характеристики. Очень мощно усилить и подсобрать в пучок. Ну и для верности придать более красный оттенок. Но я благодарна тебе, Рейв, за помощь. Если ты тоже что-то придумаешь, это будет идеально. Испробуем все средства. Значит, ты хочешь создать артефакт, который будет издавать нужную вспышку света? Задумался Рейв. Да, идея такая. Отличный вариант. Это будет твой первый артефакт? Второй. Чуть покривила душой. Мне еще нужно сделать практическую работу для занятий по артефакторике. Буду работать над ними параллельно. Артефакт со вспышкой света мне не одобрили. Сказали, что абсолютно бесполезная штука. И ты не решилась сказать, что хочешь вычислить дракона? Хмыкнул Рейв. И не собиралась. У меня секретная миссия, помнишь? Я быстро улыбнулась и приложила палец к губам. «Как такое забудешь?» «Майла, правильно?» Вдруг сбоку раздался радостный голос принцессы. Я чуть не подпрыгнула от неожиданности. На какой-то миг испытала ужас из-за того, что нас с Рейвом застукали за секретной миссией. «Мирелла?» Я повернулась к ней. «Привет». «Поразительно. В предыдущей версии событий мы с принцессой не пересекались и ни разу не разговаривали до тех пор, пока нас Клей не познакомил, когда мы с ним уже начали встречаться. Миреллу я видела только в толпе, в той же столовой среди ее подруг. А теперь уже второй раз сталкиваемся». «Привет». Она улыбнулась и перевела заинтересованный взгляд на Рейва. «Познакомишь?» С появлением принцессы Зельевар поднялся. Я тоже встала, соблюдая этикет. «Да, конечно. Это Рейв. Рейв — это Мирелла». Сообразила внезапно, что не знаю полное имя Рейва. Впрочем, в стенах Академии это не так уж важно. Для представления часто используются только наши личные имена, без упоминания семей. «Ваше высочество, надо полагать», — хмыкнул Рейв, целуя руку принцессы. «Хм, а мою при знакомстве не целовал». Не знала, что он может быть таким обходительным и аристократичным. «Рад знакомству». «Возможно, ты видел меня на каких-нибудь портретах?» Мирелла рассмеялась. «Да, я принцесса, но здесь, в Академии, ко мне можно обращаться по имени. Майла правильно говорит. Кстати, завтра вечером у меня собираются гости. Будет небольшая, тихая вечеринка, о которой преподаватели узнать не должны. Приглашаю вас обоих». «Мирелла, а я тебя повсюду ищу». Из-за стеллажей вынырнула еще одна девушка с водного факультета, подруга принцессы. «Да я не пряталась никуда. Вот, зашла взять пару книг о драконах. Встретила мою новую знакомую, еще расширила круг знакомств и пригласила ребят на нашу вечеринку. Ну как, пойдете?» Я перевела растерянный взгляд на Рейва. «Все идет абсолютно не по сценарию. Мы с Миреллой начинаем общаться раньше, чем с ее братом. Что еще я нарушила? Что умудрилась испортить? И каких поворотов теперь ждать?» «Как мы можем отказать принцессе? Зайдем, разумеется». Рейв широко улыбнулся. «В таких случаях мне точно лучше не отказывать». Мирелла ему подмигнула. «Почему ты согласился? Почему согласился за нас двоих?» Прошипела, чтобы не шуметь в библиотеке. Мирелла с подругой ушла, мы снова остались вдвоем в нашем закутке. «Мы же с тобой встречаемся Значит, и на вечеринке ходим вместе. Ты почему так недовольна?» Кажется, Рейв всерьез удивился. «Ты же мечтала о принце Клейдене. Он там наверняка будет». «Подожди, подожди». Я окончательно запуталась. Взволнованные мысли в моей голове кружились и периодически сталкивались друг с другом. «Хочешь сказать, что даже при нашей договоренности изображать парочку до зимнего бала, ты готов помочь мне познакомиться с Клеем?» Я не знала, хочу ли знакомиться с принцем прямо сейчас. Что, если все испорчу? Не понравлюсь ему, не заинтересую. Даже если хорошенько постараюсь и принаряжусь для вечеринки, я не смогу произвести такое же впечатление, как это было на зимнем балу. А еще странные ощущения вызывали воспоминания об улыбках, которыми обменивались Мирелла и Рейв. «Хочу сказать, что у тебя для посещения этой вечеринки может быть большое количество причин. Но ты учти, Майло, мы с тобой действительно договорились. Сценарий, где ты влюбляешься в принца и разрываешь наши отношения ради него, меня не устраивает». «Мы можем... Ну...» Я внезапно запнулась под помрачневшим взглядом Рейва. Сказать, что можем расстаться друзьями чуть раньше, почему-то язык не повернулся. На этот раз без всякой магии. «К тому же...» — с нажимом продолжил Рейв. «Если там будет Клейден, то появятся и другие ребята с факультета огня. А факультет огня у нас под подозрением, если ты помнишь. И самый недоступный, учитывая, что ты учишься с артефакторами, а я с зельеварами». «Ты прав». Я вздохнула. Внутри сделалось как-то нехорошо, неприятно. Все идет не по плану. И чем дальше, тем больше отличий. События становятся непредсказуемыми, и это пугает. Клей со второго курса и приведет наверняка второкурсников. Но Мирелла общительная. Может, из первого курса забредут огневики. Рейв прав. Мне нужно расширять круг знакомств и как-то подбираться к главным подозреваемым. Студентам с огненного факультета. «А что мы будем делать? Я же не могу тыкать всем огневикам пальцами в глаза». «Да, это только моя привилегия — быть затыканным твоими пальцами в глаза», — усмехнулся Рейв. «До завтрашнего вечера я не успею приготовить годное зелье. Ты с артефактом, подозреваю, тоже не разберешься. «Создание артефакта — дело нескольких месяцев, но я постараюсь быстрее». В груди похолодело от осознания, что у меня нет нескольких месяцев, по крайней мере, на создание артефакта. Слишком долго. А ведь нужно еще успеть использовать его, провести проверки на трех факультетах и что-то предпринять, когда вычислю дракона. И этот Астенус Верис, он бы так пригодился, если бы действовал. «Завтра мы присмотримся к ним», — Рейв кивнул. «Заведем знакомство, изучим характеры. Будем обращать внимание на вспыльчивость, в конце концов». «Не самый надежный показатель, но...» «Да, ты прав. Все, что можем». «Мне кажется, или ты слишком нервничаешь? Это из-за предстоящего знакомства с Клейденом? Разве не этого ты хотела? Не об этом мечтала, постоянно вздыхая и посматривая издалека на то, как он развлекается с другими девушками?» «Нет, Рейв, я совсем не собиралась сейчас с ним знакомиться», заявила вполне искренне. «Завтра у нас практическое занятие по артефактам. Попробую подумать, как сделать искатель драконов». Я снова пододвинула к себе книгу. «Вероятно, нужно прихватить еще пару учебников по артефакторике, прежде чем мы покинем библиотеку». «Майло, а ты не ревнуешь?» Наклонившись ко мне, внезапно прошептал Рейв на ухо. «Да пусть Клей развлекается с кем хочет», пробормотала я, ощущая неловкость. «А я подумал, тебе не понравилось, как мы с Миреллой пообщались. И не отпирайся». Рейв подмигнул. «Какой же он самодовольный!» «Разумеется, я та еще собственница. Мой парень не должен так мило общаться с другими девушками, даже если эта девушка — принцесса». «Учти, это работает в обе стороны. Моя девушка не должна заглядываться на всяких там принцев». Я так и не поняла, шутил ли Рейв. «Наверное, нам обоим нужно быть осторожнее, если мы хотим, чтобы наше притворство выглядело правдоподобно». Пойду принесу парочку книг по зельеварению». Он поднялся. «Чувствую, нужно глубже изучить тему со световыми вспышками». Пока Рейф отходил, я пыталась читать, но мысли раз за разом возвращались к пугающему пониманию, насколько все происходящее отличается от предыдущей версии. Хочется верить, что эти же отличия спасут Академию. Мирелла, кстати, встречалась с кем-то с огненного факультета, но с парнем своим не познакомила. Не успела, наверное. Это произошло через несколько недель после зимнего бала. Ну а я в это время была всецело поглощена нашими отношениями с Клеем.